Они получили свою войну, получили сокращение налогов, и их главнокомандующий пользуется поддержкой 90% населения. Можно было бы ожидать, что они будут радоваться, однако этого не происходит. И действительно, когда тебе принадлежит почти все, а ты не радуешься, это уже какая-то патология. Представьте, как бы вели себя мы, если бы президентом был Джесс Джексон. Либеральные демократы контролировали бы обе палаты Конгресса. Марио Куомо и Эд Кеннеди заседали бы в Верховном суде, а Нейшн был бы крупнейшим каналом новостей на телевидении. Джексон, Джесси Луис, политический и общественный деятель, один из лидеров движения американских негров за гражданские права, активный деятель демократической партии, примечание переводчика. Куомо Марио, политический деятель, один из лидеров демократической партии, губернатор штата Нью-Йорк, примечание переводчика. Кеннеди Эдвард Мур, политический деятель, сенатор, юрист, один из лидеров либерального крыла демократической партии, примечание переводчика. Господи, да мы были бы на седьмом, нет, на восьмом небе от счастья, с наших лиц не сходили бы улыбки, и повсюду были бы слышны наши радостные крики. И тогда до меня вдруг дошло. Правые злятся именно потому, что знают. Они в меньшинстве. Они знают, что американцы в глубине души не согласны с ними и никогда не будут согласны. Американцы, как и большинство нормальных людей, не хотят иметь дело с теми, кто переполнен ненавистью и злобой. Вот почему правые в ярости. Они сознают, что являются вымирающим видом. Они сознают, что слюнтяи, латиноамериканцы и гомики одерживают верх, и поэтому стремятся успеть причинить как можно больше вреда до того, как их политическая порода окончательно исчезнет с лица земли. Они воют, как воют подыхающие псы, как, наверное, выли в последние дни своего существования динозавры. Вместо того, чтобы бороться с правыми, нам следовало бы их пожалеть. Разумеется, большинство американцев ни за что не назовут себя либералами. За последние два десятилетия это слово превратилось в самое грязное ругательство в американской политике. Республиканцам достаточно повесить на противника ярлык либерала, и это становится концом политической карьеры несчастного. И правым помогло то, что либералы сами им подыграли. Сначала отказались использовать это слово, затем постарались вести себя наименее либерально. Либералы так часто действовали и голосовали по-консервативному, что их название стало синонимом слова «слюнтяй». Вот почему средний американец не хочет голосовать за либералов. Выражение «либеральный лидер» часто является оксюмороном. Либералы не ведут, они следуют за кем-то. Настоящими лидерами являются консерваторы. Им хватает мужества отстаивать свои убеждения. Правые не гнутся, не ломаются, никогда не сдаются. Они беспощадно сражаются за свои идеалы. Они ничего не боятся и никому не спускают обид. Другими словами, они действительно верят во что-то. А когда вы последний раз сталкивались с либералом или демократом, поддерживающим какой-то принцип только потому, что он правильный? Вот почему большинство американцев не доверяют либералам. Никогда не знаешь, в какую сторону они согнутся. От республиканцев и консерваторов, по крайней мере, получаешь то, что видишь. А в наше страшное время подобная определенность становится утешением для миллионов. Другая проблема заключается в том, что многие либералы — люди угрюмые, и уж определенно по их виду не скажешь, что они радуются жизни. Кому охота иметь дело с такими людьми? Однако в университетском словаре Уэбстера слово «либеральный» определяется следующим образом: не замкнутый и узкий во взглядах, не эгоистичный, не спутанный ортодоксальными сетями или устоявшимися догмами политической или религиозной философии, независимый во мнении, не консервативный, выступающий за более прозрачную и открытую деятельность правительственных органов, либеральный – это также великодушный, демонстрирующий щедрость души в поступках, суждениях и так далее.